Глава 33. 31 октября 2010. «Как ты сказала, его зовут? Судора?» Натали делает пометки в блокноте а-ля Коломбо. «Так Бланш называет отца на кассетах. Сейчас у меня есть две даты — 1953 и 1956. Она ходила в школу имени Пастера. Если верить записям, шатер ставили на площади Дуголя. Я пороюсь в архивах газеты и попрошу помочь моего приятеля Стефа. Он работает в мэрии и хорошо знает распорядителя». «Это кто еще такой?» «Человек, который берет в аренду места на рынке и сдает их торговцам. Ему они платят за размещение». «Мне нужна фамилия Судора, и хорошо бы узнать, жив ли он до сих пор». «Таким образом мы сразу выясним фамилию Бланш». «Правильно рассуждаешь. На улице Фриден я ничего полезного не нашла. Калет могла спрятать документы, адресованные ей письма, официальную корреспонденцию, да мало ли что еще. Ничего не нашлось». «Может, что-нибудь обнаружится в гробу. Калет вполне могла до такого додуматься». «Я не знаю, что на это сказать. Откуда у Натали такие идеи?» Журналистка улыбается. «Не смотри на меня так. Знала бы ты, что находят в гробах. С ума бы сошла от изумления». «Откуда такие сведения?» «Лучший друг моего отца 30 лет был могильщиком на Ганьонском кладбище. Я слышала от него массу потрясающих историй, особенно об эксгумациях». «Мне это в голову не пришло. Когда мама умерла, я ничего не положила в гроб. Скрипку отдала Ане, а личные вещи — разным ассоциациям. Себе оставила только флакон духов, ее шарфы и семейные фотографии. А что находят-то?» «Виниловые пластинки, драгоценности, книги, фотографии, письма, бумажники, конфеты, сигареты, спички, брелоки. Как насчет разрешения на эксгумацию?» «Придется звонить Сирилу Рампену. Калет хотела, чтобы ее кремировали. Если это Бланш, я бы с радостью отказалась от операции, опозная останки». «У тебя не будет выбора, Аньес». Адель говорит, нельзя тревожить мертвых. Думаю, она права. «Согласна. Но прокурор потребует идентификации. Захочет выяснить обстоятельства смерти. Происшествие ведь из ряда вон выходящее». «Еще как выходящее». Я перевожу взгляд на пустую чашку Льеса и крошечную кучку сахара, которую он собрал со стола. «Ты говорила, что поехала в Канны, когда умер Шарпей?» «Да, столкнулась с заговором молчания. Никто не хочет об этом говорить. Человек слышит фамилию и замыкается наглухо. Лично я убеждена, что он натворил много плохого. И некоторые знали. Многие свидетельства подтверждают, что мерзавец был педофилом. Но нет фамилии, ни одной жертвы. Помимо Льеса есть единственный свидетель». «Кто?» «Приятель моего брата, он на 10 лет старше Шарпей. Скорее всего, его не тронул, но попросил спустить трусы. Не знаю, подчинился он или нет. Я думаю, что да, но 40 лет спустя по телефону он ни за что бы не признался. Хотя признаются не жертвы, а злоумышленники». 1000 мурашек промаршировали по моему позвоночнику. Натали продолжает. «Можно было бы разместить в газете обращение к потенциальным свидетелям, но поскольку хищник сдох, и потом, вызывая их на откровенность, я не имею права раскрыть его личность». «А сама что думаешь?» «Я? Думаю, те, кто знали или подозревали, что этот мутный человек представляет опасность для детей, навсегда прикованы к постели или уже умерли. Тем не менее, нужно громко заявить, это имело место. Случается, дела заново открывают через 50 и даже через 100 лет». «Считаешь, он мог убить?» «Прикоснулся к ребенку, убил частичку души. В Каннах он жил в огромном голубом доме на берегу моря. Старый растлитель поселился в раю. На последнем этаже. Знаешь почему?» «Нет». «Из-за вида. Не того, о котором ты подумала». Она делает глубокий вдох, как будто собирается нырнуть. Мы по-прежнему в маленьком баре. Не могу сосчитать выпитые литры кофе и воды. Натали делает глоток. «Никогда не пей воду из-под крана. Она отравлена, сама знаешь, Аньес». Ставит стакан и сжимает пальцы в кулаки, как будто хочет вонзить ногти в кожу. «Он всегда носил на шее маленький бинокль и то и дело подносил его к глазам». «Бинокль?» «Чтобы наблюдать за маленькими мальчиками на пляже».